Копали дебри к самой границе града, но не проникали в него, ибо был на это наложен запрет. И точно так же, как и сам град, придерживался своих границ. Но хищниками были некоторые из обитателей леса, и этим не было положено предела в их свободе. Могли они идти куда захотят, а царили среди них тигры-альбиносы. И предписано было богами, чтобы не могли взглянуть призрачные кошки на небесный град. И велено было глазам их, через посредство стоящей за ними нервной системы, свидетельствовать, что не было там никакого града. Внутри их кошачьего мозга весь мир сводился к джунглям Канибурхи. Они прохаживались по улицам небес, пройдясь по следу в джунглях. Когда проходящий мимо бог поглаживал их, им казалось, что это ветер теребит шерсть. Поднимались они по ступеням широких лестниц, нет, взбирались по каменистому склону. Дома были для них отвесными скалами, статуи деревьями, невидимками были для них прохожие. Дорогие друзья!